Издательство «Эксмо» представляет. Анна Стюарт. Письма из Пёрл-Харбора. Основано на реальных событиях. Читает Аля Дубовик. Тётя Барби. Первый, кто прочёл, и лучший из первых. Спасибо тебе за помощь и поддержку. Пролог. Джинни хохотала, пока её кружил в танце улыбающийся моряк. Её красные шёлковые юбки волной закручивались вокруг ног. Сегодня днём в Пёрл-Харбор вернулись 4 самых больших эсминца, и в Гонолулу было не протолкнуться от мужчин в ослепительно белой форме, желающих потанцевать. За весь вечер Джинни ни разу не присела. Ноги болели, но ей было всё равно. Шла первая суббота декабря. В отеле «Роял Гавайен» уже висели рождественские декорации, и, несмотря на изобилие солдат и моряков, почти невозможно было поверить, что где-то за волшебным гавайским горизонтом вовсю шла война. Песня закончилась, и Джинни, поблагодарив кавалера, с облегчением вздохнула, когда её подруга Лилиноа взяла её за руку и увела с танцпола. «Джинни, мне срочно нужно что-нибудь выпить», — сказала миниатюрная гавайская девушка. «В горле всё пересохло». «И мне бы не помешало», — ответила Джинни. «Пойдём найдём Джека». Её старший брат сидел за столиком в Ocean Lawn в компании друзей, и девушки с радостью направились туда на свежий ночной воздух. Джинни на мгновение задержалась, чтобы полюбоваться золотыми песками Вайкики и бескрайним простором Тихого океана, что искрился в лунном свете. Даже в декабре гавайский воздух был мягким и тёплым. Пальмы плавно раскачивались под гирляндами ярких фонариков, освещавших террасу. И Джинни, положив руку на сердце, не могла поверить, что она действительно здесь. «Сестрёнка, всё в порядке?» Она отвела взгляд от океана и снова обратила внимание на шумные бары своего брата. Он сидел с девушкой по имени Пенни, которая прижалась к нему, а он гладил её светлые волосы. Казалось, он был по уши влюблён. Джинни не особо верила, что он найдёт когда-нибудь свою судьбу и будет жить долго и счастливо, но у Джека, похоже, всё складывалось как надо. «Всё отлично, спасибо. Просто впитываю в себя всю эту красоту». Джек улыбнулся и подошёл к ней ближе, к краю лужайки. Невзначай он обнял сестру. Джинни была высокой, но Джек всё равно возвышался над ней, и она легко поместилась бы под его рукой. Их одинаково каштановые волосы слились, когда он коснулся её головой. «Джинни, как же здорово, что мы здесь!» «Да, Джек, очень здорово. Здесь так тихо, так красиво!» В этот момент за соседним столиком раздался взрыв хохота. Джинни нахмурилась. «Ладно, про тихо я, кажется, поторопилась». Она вернулась к своему столику, забрала май-тай и сделала большой глоток. Из-за местных ананасов, росших на склонах рядом с Гонолулу, напиток показался ей самым ярким и свежим из всего, что она когда-либо пробовала. Дома, в Теннесси, такого не сыщешь. И Джинни твёрдо решила насладиться всем, что мог предложить ей остров Оаху в этот праздничный сезон. Она взглянула на куклу Санты, что стояла на пляже. Санта вёл деревянные сани прямо к звёздам над океаном. Взяв брата под руку, она подняла бокал. «С Рождеством!» «С Рождеством!» Дружно подхватили её друзья, но тут где-то в отеле часы пробили полночь. Лилиноа недовольно вздохнула. «Поздно уже, Джинни. Нам бы домой уже. Завтра в рейс, помнишь?» Разумеется, Джинни помнила. 5 счастливых месяцев она преподавала лётное дело на аэродроме имени Джона Роджерса. Никогда ещё у неё не было столько часов налёта. На рассвете она должна была вылететь со своим другом Уиллом. Это был его заключительный полёт перед получением лётного свидетельства. Но до того рассвета, казалось, было ещё как до луны. «Котик, ну ещё 2 танца, ну пожалуйста. Погода чудесная, эти утренние вылеты, тьфу, плёвое дело!» — взмолилась она. Лилиноа улыбнулась. «Ну ладно, если уж 2, так 2». Джинни просияла, схватила подругу за руку и снова нырнула в зал, где высшее командование Пёрл-Харбора беззаботно танцевало всю ночь напролёт. Она не обернулась к океану. Не увидела, как лунный свет рассыпался серебром по волнам, как эти волны лениво катились к берегу, лаская песок. И, конечно, она не увидела 6 японских авианосцев, занявших боевые позиции за скалистыми островами в 400 милях от берега, и самолеты, что готовились подняться в воздух на рассвете 7 декабря 1941 года.